Все гораздо хуже. Они спустились по лестнице в партер. В проходе собралась небольшая толпа, люди тревожно переговаривались. Когда к ним приблизились Изабелла и Дженнифер, какая-то женщина обернулась и сообщила, кто-то упал с галерки, он там. Изабелла кивнула. «Мы видели, как это произошло, мы там были». «Вы видели?» — переспросила женщина. «Вы в самом деле видели?» «Мы видели, как он падал», — ответила Дженнифер. «Мы находились в бельетаже, он пролетел мимо нас». «Какой ужас!» — воскликнула женщина. «Увидеть такое!» «Да...» Женщина посмотрела на Изабеллу так, словно то, что они стали свидетелями трагедии, внезапно их сблизило. «Не знаю, следует ли нам стоять здесь?» — шепотом обратилась Изабелла и к Дженнифер, и к собеседнице. «Мы будем мешать». Женщина отступила в сторону. «Ну, нужно же что-то делать!» — неубедительно произнесла она. «Надеюсь, с ним все в порядке», — сказала Дженнифер. «Но упасть с такой высоты...» «Знаете, он ударился о край бельетажа. Возможно, это слегка затормозило полет». «Да нет», — подумала Изабелла, — «возможно, это еще все усугубило. К удару о землю прибавился удар о край бельетажа». Она оглянулась. У парадного входа что-то происходило, а на улице у стены вспыхивал синий огонек кареты скорой помощи. «Мы должны их пропустить», — сказала Дженнифер, отходя от толпы в дверях. «Врачам из скорой нужно войти». Они посторонились, и мимо торопливым шагом прошли двое мужчин в зеленой униформе со сложенными носилками. Очень скоро они проследовали обратно, казалось, не прошло и минуты. Молодой человек лежал на носилках, его руки были скрещены на груди. Изабелла отвела взгляд, но успела рассмотреть лицо пострадавшего. Она заметила нимб из растрепанных темных волос и тонкие черты лица, которое не было повреждено. «Такой красивый», — подумала она, — «и все для него кончено». Она закрыла глаза, Изабелла чувствовала себя опустошенной. «Ведь этого бедного молодого человека кто-то любит, кто-то, для которого рухнет весь мир сегодня вечером, как только сообщат ужасную новость. Вся любовь, все надежды на будущее кончились в одну секунду падением с галерки». Она повернулась к Дженнифер. «Я быстренько сбегаю наверх», — сказала она, понизив голос. «Скажи им, что мы видели. Скажи, что я вернусь через минуту». Дженнифер кивнула и огляделась, чтобы понять, кто занимается этим делом. Вокруг царила полная неразбериха, какая-то женщина рыдала. Одна из тех, кто, вероятно, стоял в партере, когда произошла трагедия. Ее утешал высокий мужчина в смокинге. Изабелла направилась к одной из лестниц, ведущих на галерку. Чувствуя себя неуверенно, она огляделась, но вокруг никого не было. Одолев последние несколько ступенек, она прошла через сводчатый проход, который вел к рядам кресел, круто спускавшимся вниз. Здесь было тихо. Декоративные стеклянные светильники свисали с потолка, свет в них был приглушен. Она посмотрела вниз на барьер, через который перелетел мальчик. Люди внизу собрались прямо под тем местом, откуда он упал. Таким образом, у нее была возможность вычислить, где он стоял перед падением. Изабелла направилась к перилам и прошла вдоль переднего ряда кресел. Здесь был латунный барьер, через который он, должно быть, перегнулся. На полу лежала программка. Изабелла нагнулась и подняла ее. Она заметила, что программка слегка надорвана, но это было все, что ей удалось обнаружить. Она положила программку на то же место, где и нашла ее. Затем перегнулась через барьер и посмотрела вниз. Наверное, молодой человек сидел здесь, в самом конце ряда, там, где бельетаж примыкал к стене. Если бы он находился ближе к середине, то приземлился бы в бельетаже. Только с конца ряда можно было упасть прямо в партер. У Изабеллы закружилась голова, и она закрыла глаза, но через минуту открыла их снова и посмотрела вниз, в партер, находившийся метрах в 15 от галерки. Прямо под ней, там, куда упал молодой человек, стоял мужчина в синей ветровке и смотрел прямо на нее. От неожиданности Изабелла отступила назад, словно ее предостерег этот взгляд.